Здравия слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в студии Алексей Орлов и я, Вера. И сегодня мы разбираем понятие слов «сложно», «сложный». У некоторых людей вот стоит вопрос «сложно» – это «ложно», так как корень вроде как «ложь». А может быть, корень и другой, и значение совсем у слова совсем другое. Давай разбираться. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуй, Вера. Давайте разбираться. А у тебя какое видение на это слово? У меня видение такое. Сложный – это значит состоящий из нескольких частей или элементов, или не каких-то пониманий, многообразный по составу. Какие-то там связи, какие-то мысли на какие-то моменты, отношения, сложный узор, форма разная. То есть вот как, что-то идет какое-то сложение. Да, я с тобой согласен, что есть понимание сложенный, а есть сложный. И в современном нашем языке произошла подмена. Реальная подмена, которая внесла большую-большую путаницу. Ну, в общем-то, чарамутия никто не отменял. И надо нам с этим чарамутием разобраться. В хорошую сторону. Итак, есть такое понятие, как ложь. Многие думают, что ложь – это неправда, обман и так далее. Нет, друзья мои, это не одно и то же. Вообще в русском языке синонимов нет. Слово «синоним» – иностранного происхождения. Поэтому к русскому языку оно отношение имеет очень-очень удаленное. И напрямую, как написано в учебниках, принимать слово «синонимы» нам не стоит. Надо отталкиваться от образов, и тогда все становится на свои места. Так вот, ложь, ложе, положен – это то, что находится на поверхности. Ложе – это на что я ложусь. Положен – это то, что вот я положил. То есть на поверхность, на стол, на диванчик, на кроватку. Это поверхность, на которой мне понятно, что происходит. А вот то, что под поверхностью, мне может быть и неизвестно. Ну, когда вот проведите эксперимент, сами сядьте за стол, и увидите, вот все, что на столе у вас стоит, ложка, миска, тарелка, тетрадочка, ручка и так далее, да? Это вот все, что вам видно, все, что вам понятно. А вот то, что под столом, вам неизвестно, непонятно. То, что под ложем, вам непонятно. Поэтому слово «ложь» подразумевает явно, понятно то, что на поверхности, а то, что под поверхностью, неизвестно, либо малоизвестно, либо там что-то происходит, то, что вы упускаете из вида. Вот это слово «ложь». Поверхностное какое-то суждение о чем-то. С неизвестным то, что находится под поверхностью. Примерно можно такой образ внести, ну, помимо стола и кушетки, да, и там диванчик, кровати. Это айсберг. Вот над поверхностью моря находится вот эта вот сияющая ледяная шапочка. А вот что там под ним, под этим, под водой, вы можете не подозревать. А там здоровенная махина находится. Видите, верхушка айсберга – это маленькая часть. И как там это плыть, как не столкнуться кораблю, куда торчит, вы не знаете, не видно. Поэтому нужно туда вот заглянуть, чтобы с этой ложью разобраться. Вот что такое слово «ложь». Поверхностное суждение о чем-либо. И не более того. Это не обман, не кривда, не правда. Нет, это поверхностное суждение. Теперь давайте будем разбираться. Откуда же пошло слово «сложный»? Вот от того, что мы понимаем поверхностное и на нем что-то лежит, вот отсюда и происходит сложность. Сложили, вместе складываем. На чем? На поверхности. Вот он у нас. Какой-то плац, плацдарм, столик. И вот на нем, вот это как это, слово иностранное, пазл, да? Мозаику. Вот мы выкладываем на поверхности, складываем вместе. Сложение происходит. И вот тогда слово «сложный», состоящий из множества элементов, разложенных на поверхности, присутствующих на поверхности, начинает играть совершенно другими красками и совершенно другое понятие. Поэтому сложный, да, положенный, ложный, они теперь в другом смысле начинают восприниматься. Я согласна, еще такое мнение есть. Например, если говорят о каком-то рисунке или еще о чем-то, например, он бывает какой-то разные по строению, по форме, по цвету, то есть сложный такой, там сложено все. И вот, как я сказала, и форма, и цвета, и замысел какого-то человека, который все это рисует, там все сложено. Сложено все вместе. И получилась вот такая вот интересная вот какая-то архитектура или что-то нарисованная картина человеком. И бывает еще вот характер, сложный характер. Например, характер может быть вспыльчивый, и в то же время он отходчивый, он там понимающий, он, как говорят сейчас, относящийся толерантно, ну, положительно ко всем моментам, но в то же время вспыльчивый. То есть сложный характер, в нем заложено все, все множество характеристик разных, разных психологий человека, психологических вот этой точки зрения. Вот это вот я хотела сказать. И еще, например, слово «сложный» часто путают со словом «трудный». Хотя «трудный» – это вот что-то требующее большого труда, усилий, напряжения для чего-то, преодоления, понимания. И это совершенно разные понятия. То есть как-то... А некоторые путают и даже вот употребляют «сложный», «трудный» в одном контексте, а это неправильно. Это говорит о том, что, как ты говоришь, синонимов у нас нет. Да, все верно. Синонимов у нас нет. Каждое слово – это уникальный образ. И если опять продолжить рассуждать по этой теме, то, например, лукавый, обман, кривда, ложный, неправда – это не одно и то же. Лукавый – это движение по луке. Как лук. Представьте себе, вот эта дуга и посередине тонкая ниточка. По тонкой ниточке трудно пройти. А вот по широкому, пожалуйста, это лукавый. Обман. Поманил, поманил, поманил. Проходите мимо. Это обман. Ложь. Поверхностное суждение. Неправда. Где нет божественного, нет прави. Кривда. Взгляд только односторонний. И так далее. Каждое слово уникальное, каждый образ уникальный. И тот, кто применяет все эти слова, не понимая образного значения, тот, наверное, плохо разбирается в родном, великом и могучем. Теперь по поводу вышивки. Вышивки узора. Это не сложное, это объединенное. Потому что мы же не кладем на поверхность. Но здесь присутствует ложь. Почему? Потому что то, что сверху узор собой представляет, отличается от того, что на изнанке, внутри. И получается, здесь элементы ложи тоже есть. Поверхностно я вижу красивый узор, а если переворачиваю, там узелки какие-то, веревочки, что совершенно отличается от узора, который я вижу. Поэтому объединение присутствует элементов, каких-то составляющих, если по-русски говорить. Но внешнее лицевое отличается от изнаночного. И поэтому я не вижу внутреннего, я вижу поверхностное. По поводу трудно. Когда мы что-то составляем, мы прикладываем труд. Поэтому сложное очень часто состоит из проявленного труда, сделанного какого-то действия. И поэтому частично мы можем сказать, что трудное и сложное в чем-то пересекаются. Но я складываю на поверхности что-то, тружусь, и они в этом смысле пересекаются. Но потом-то я могу какие-то соединительные части или соединенные части, объединенные вместе, поднять в какую-то конструкцию, строить. Три элемента. Собрал вместе, строить. Три. Строил. То получается что-то объемное. Объемное. Поднимаешься над ложем. И тогда другое уже дополняется. А что за стеной? За стеной-то я не знаю, что находится. За стенки, да? Вот. Так что здесь достаточно много чего можно складывать вместе, объединять вместе. И где-то это будет ложно, где-то это будет трудное. Но вот то значение, которое изначально, что сложно, то ложно, вот теперь начинает рассеиваться. Потому что не все является ложным с точки зрения кривды, неправды, обмана. Но то, что на поверхности, то сложено, и то является ложью. Вот такая интересная игра слов получается, которая помогает разобраться с образами каких-то слов и убрать противоречия в нашем общении. Чем больше мы убираем противоречий, тем более точно можем приходить к единой цели, понимать единую цель, понимать путь к этой цели, шаги на пути к этой цели. А для того, чтобы нам более точно говорить, нужно понимать образы родного великого могучего языка. И вот эта передача, как раз наш разговор, способствует тому, что многое становится на свои места, и споры многие уходят. Потому что ну зачем нам нужно споры-то? Ну, глупость какая-то. Спорить о чем-то. Давайте общее дело делать. Я вижу это вот так. Давайте складывать. И мы будем складывать из сложных частей, будем складывать в простое понимание наших целей. То есть должна у нас цель быть явная, несложная, а четко высказанная, четко видимая. И мы к ней идем определенными складываниями, шагами. Правильно? Ну да. У нас очень много людей. У каждого есть свое видение этой жизни, у каждого есть свое предназначение жизненное, у каждого есть какие-то задачи. Дурачок всегда считает, что его задача очень-очень важная. И она касается всех. Мудрый понимает, что любой человек – это что-то такое уникальное явление. И поэтому его жизненные задачи – это его жизненные задачи. И с ними надо считаться, их надо понимать. Но жизненные задачи каждого человека складываются в одно единое целое. Вот чем отличается мудрый человек от глупца какого-то? Глупец только свое считает важным, а мудрый считает важным делом любое дело, которое есть на земле. Даже если кому-то кажется, что оно никак вообще не вписывается в общее, что оно совершенно другое. Цель единая у всей Земли, у всей Солнечной системы, у всего рукава, который находится в Солнечной системе, у всей галактики, у всего мироздания с множеством галактик. Цель единая. Но пути достижения этой цели разные, исходя из возможностей, предназначений, задач каждого, не то чтобы человека, а каждого атома, который здесь вот в нашей Вселенной находится. Вот это мудрец понимает, это называется ведание. А глупцы все время пытаются под себя все подстроить, вот только так и по-другому нельзя. И вот это как раз и превращается в то понятие, которое изначально складывалось в сложное ложное. Если ты отвергаешь что-то чужое, существование чего-то чужого, не понимаешь, для чего он существует, то в этом случае сложить не получится. И тогда все будет сложно. С плохой точки зрения, с плохого понимания, с другого образа в этой жизни. Ничего не будет получаться, ничего не будет складываться. А вот когда ты понимаешь, что каждый уникален для того, чтобы цельный мир был создан, цельный мир как общество, как состояние мира без войны, как Вселенная, три образа, да, Вселенная, состояние без войны и мир как сообщество людей, вот тогда все будет на своих местах, и тогда проблем вообще никаких не будет. Мудреть надо, а не мудрствовать лукаво. И говорить не сложно, не витиевато, а просто, чтобы каждый человек понимал, ну, не каждый, один человек понимал при разговоре там другого. Внимание должно быть, видение цели своего разговора и что, в конце концов, на от этого разговора хочет положить. То есть не навалено в кучу, не все сложено, что ты хочешь, а видеть свою цель. Вот. И тогда у тебя не будет ни путанный ум и путанные мысли, а будет цельная, сложенная концепция, к которой ты идешь в своей жизни. Да, из простого складывается сложное, но поверхностное не дает возможности увидеть цельное. Поэтому необходимо зрить в корень, как говорил товарищ Козьма Прутков, и углубляться в то, с чем вы сталкиваетесь. Поверхностное суждение – это первое. Ну, сверху посмотрели. А потом начинаете изучать, а что же там внутри находится. И когда вы понимаете, что там находится внутри, то есть заныриваете вот туда, углубляетесь, тогда получается цельное видение. Цельное. И поверхностное – то, что вот, как вот одежда, кожа, так и что там под кожей находится, под одеждой. А для чего? А как это все взаимодействует, а для чего оно существует, а где какой орган, а как, почему. Вот это вот видение называется цельное. И это видение из ведической культуры. Не судить по одежке, а судить о том, как что действует, с какими целями и какие результаты. Тогда споры все вот будут уходить, они будут совершенно бесполезные, и никто на это внимание не будет обращать. Мы будем искать объединение, а не желание доказать свою значимость через якобы какую-то правоту. И, естественно, не будем открывать Америку и доказывать всем, что вот Америка через мою форточку более правильна, чем Америка через другую форточку из другой квартиры. Вот это очень важно, когда мы соединяемся, объединяемся, складываем. Складываем, помимо ложного, еще есть складывание. Это куда-то уже помещаем объемное. Ложь поверхностная, а складывание – это объемное. Тогда все будет хорошо. Я думаю, мы с тобой довольно хорошо объяснили, что значит слово, понятие «сложно». И предлагаю каждому человеку жить не сложно, а счастливо, зная, чего он хочет и как он это будет делать. Пожелай нашим слушателям и зрителям, Алексей, от себя что-то доброго, значимого, хорошего. Нужно уметь и складывать, и объединять, и поверхностно уметь смотреть, и в глубину. А для этого необходимо уйти от своих предрассудков, а исходить из того, что есть на самом деле. Принимать мир, какой он есть. Изучать этот мир. Изучать себя в этом мире. Изучать мир внутри себя. И понимать каждого человека как себя самого. Только на основе этого мы можем объединиться, сложить и жить без дури. На сегодня с вами прощаюсь, желаю каждому мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.